Das heißt zugleich für die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Und diese Frage ist... Здравствуйте! Сегодня, как я и обещал, мы поговорим об Аристотеле. Больше, наибольший интерес, насколько я понимаю, и у всех, кто следит за моими лекциями и за моими мыслями, и у самого меня, вызывает соотношение Аристотеля с феноменологией. В принципе, эта тема не нова, для меня, по крайней мере, я об этом подробно довольно говорил в первом томе «Наомахии», где говорил о трех логосах, соотнося логос Диониса с Аристотелем как раз, а логос Платона с Аполлоном. Позднее я развивал эту тему на разных уровнях, в разных контекстах, сделал, по-моему, одну или несколько экспертиз посвятил этой теме и других выступлений. Поэтому сейчас, в принципе, эта тема огромная. Тема связи Аристотеля и феноменологической философии, которую выстроил Брентан, а потом Гуссерли, которая в значительной степени лежит в основании мысли Мартина Хайдеггера. Вот вся эта проблематика феноменологии Аристотеля, она огромная. То есть частично, как обычно, как и в других вопросах, частично все это понимают, частично антиплатонический протест Ницше и Хайдеггера, он сопоставляется с антиплатонической критикой Аристотеля. Это само по себе, в общем, могло бы подтолкнуть нас к тому, чтобы мы сблизили между собой феноменологию и аристотелианство, за счет хотя бы их антитезы в отношении платонической топологии. И, собственно говоря, я тоже об этом много думал, кое-что писал и говорил. Но сейчас я предлагаю высказать основные тезисы о феноменологии и аристотелианстве, и, может быть, развить это несколько применительно к замечаниям о прочтении прекрасной книги Мартина Хайдеггера, представляющей собой лекции, по-моему, 1924 года, посвященных Аристотелю. Основные понятия Аристотеля, она называется, изначально они в рукописях этой лекции предполагались как наброски к книге, посвященной риторике Аристотеля, уже важно, риторике Аристотеля. Это прекрасный переход от феноменологии к Зайнунцайт, собственно, к самым ключевым представлениям о хайдеггерской философии, его мастерпис, его главному труду. Соответственно, все это так или иначе связано с Хайдеггером, с развитием, становлением феноменологии. Поэтому, отталкиваясь от этой работы, я попытаюсь высказать несколько соображений. Но давайте, по крайней мере, восстановим основную логику, которая связана с сближением феноменологии и Аристотеля. Аристотель отрицает учение Платона об идеях, то есть о существовании духовного мира, который предшествует миру феноменальному, который самостоятелен и независим от этого феноменального мира. Это базовый элемент. Соответственно, Аристотель стремится построить философию на основании вот этого феноменального мира как такового, то есть исключив из рассмотрения предшествующую этому феноменальному миру реальность парадигм или идей, которая существует, согласно Платону, его классическому учению об идеях, независимо от феноменального мира. Аристотель говорит, мы не должны двигаться в этом направлении, мы должны двигаться в обосновании автономного мышления, автономной реальности, автономной гносеологии, автономной онтологии, именно строго феноменального мира. Вот здесь Сразу хочу сказать, что да, это вполне возможно, это я и называю логосом Диониса, но сразу же надо подчеркнуть, что если мы не знаем о существовании третьего логоса, о материализме, если мы не учитываем отличие между вот этой сферой феномена и материи как самостоятельным третьим родом платоновского Тимея, то у нас Аристотель уже неверно воспринимается. Он воспринимается нами как некий почти материалист, который, отрицая сферу духовного, ее самостоятельностью, принимает первичность, единственность бытия мира, данного нам в материальной форме. Вот это не так. Это не так. Это очень хорошо понимает Хайдеггер, и когда он говорит о том, что само понятие о теле Аристотеля у древних греков, не предполагая материальность. То есть само представление о теле было неким плотным эйдосом. То есть эйдосом феноменальным, эйдосом видимым, эйдосом неумозримым, но эйдосом. То есть само представление о теле оставалось по эту сторону границы с материей. То есть вот тело, как таковое, было частью феномена. То есть это было не тело материальное, существующее вне зависимости от феноменальной стороны, феноменологической стороны. Оно было некой границей, неким пределом именно с этой стороны, со стороны феномена. То есть точно так же, как Аристотель отказывает в автономном существовании идеям, как некому самостоятельному роду, точно так же он отказывает в независимом существовании и материи. И вот очень интересно, что на месте материи в структуре Тимея у Платона находится хора, то есть пространство хора. Так вот, как раз, когда Аристотель разбирает представление о движении и вводит понятие места физики и продолжает эту тему в метафизике, он отказывается признавать существование места как такового, то есть материи как таковой. Иными словами, Аристотель отрицает оба вида, которые расположены в теме Платона с двух сторон. Сверху вид идей, вид парадигмы отца, вот этот род, генос. Первый род, род образцов, род идей. И третий род, род хора кормилицы. На самом деле Аристотель строит свою картину на феноменальном мире. Поэтому это не материальная физика нового времени. Он не имеет дела с материальными объектами, как их знает современная субъект-объектная философия. И, соответственно, прочтение Аристотеля без учета этих трех логосов или этих трех множеств, без учета его стремления построить им совершенно законченную автономную философию, физику, метафизику, гносеологию, эпистемологию именно феноменального среднего мира, без учета этих двух различий, Аристотель от нас ускользает. То есть Аристотель будет не тем. Феноменология, в свою очередь, в значительной степени и стремится, вот уже если брать Брентана и Гуссера особенно, стремится построить некое представление о структуре познания, восприятия, движения мысли, и вообще вот представление о мире, как бы автономно и от логических суждений, которые находятся на другом трансцендентном уровне, но одновременно от материальных объектов, оставались в контексте, в пространстве того, что Гуссер, он же не Аристотель, не Платон, обратите внимание, Гуссер назвал ноэсисом, то есть элементом прямого восприятия, непосредственного восприятия, именно непосредственного восприятия, или интенциональностью, как структурой этого ноэсиса, то есть структуры, находящиеся внутри процесса. Это и есть, собственно говоря, феноменология, когда мы имеем дело не с субъектом и объектом, а когда мы и субъект, и объект выносим за скобки и рассматриваем то, что находится между ними, стремясь как можно более внимательно исследовать эту промежуточную сферу. Это феноменология. Феноменология Гуссера, Брентано и Хайдеггера, потому что хайдеггеровские экзистенциалы – это и есть на самом деле построение такой феноменологической модели. Соответственно, Аристотель принципиально должен был прочитан именно в этой феноменологической оптике. Он был феноменологом древнегреческого мира, феноменологом, не материалистом, не рационалистом. И, следовательно, мы должны располагать все, что говорит Аристотель, именно в этой сфере, в сфере феноменологии, которая берется отдельно и от мира идей, и от материи. Ну, от мира идей все со мной сразу же согласятся, да, конечно. А вот от материи, то, что Аристотель не признает автономного существования материальных вещей и материальности как таковой, здесь возникнут проблемы. Эти проблемы, в свою очередь, то есть вроде бы, конечно, если мы почитаем физику, то так Аристотель и говорит в своем учении о месте, противопоставляет свой топос, то есть то место, которое занимает вещь, платоновской хоре, тому абстрактному пространству, нет, не абстрактному, нужно сказать, самостоятельному, автономному пространству или материи, материальности, восприемнице, кормилице, как имя ее называет, которое существует отдельно от предмета. То есть предметы феноменального мира существуют для Платона, они имеют образец, этот образец вечен и самостоятельным, потом этот образец переходит в сферу возникновения и уничтожения, в сферу изменений, в сферу становления, там он превращается в феномен, и ниже его, ниже этого феномена лежит некоторая матрица материальная, которая, где этот, собственно, феномен и располагается. И эта матрица представляет собой третий вид, независимый ни от феномена, ни от идеи. Относительно независимый, который привносит некий специфический хаос в феноменальный мир, который максимально его искажает, коррумпирует, и который, вот этот третий род, может быть познан только с помощью логос носос, с помощью некоторого бастерного логоса, незаконнорожденного логоса, как говорит Платон. Вот и этот незаконнорожденный логос, и аполлонический логос, схватывающий бытие идей, Аристотель отрицает. Соответственно, он оказывается в сфере феномена и стремится описать эту сферу феномена феноменологическими же методами. Соответственно, вся философия Аристотеля должна быть переосмыслена именно как феноменология, где привлечение таких понятий, как материальный объект, материальная вещь, вечно находящаяся вне нас, с чем мы обычно и привычно имеем дело в философии нового времени, в науке нового времени, вот это все должно быть отвергнуто. Это очень важный принципиальный момент, Хайдеггер об этом нам напоминает. Теперь, когда мы попытаемся уже подумать, а почему у нас в принципе, такая догадка об Аристотеле, о том, что он был не тем, за кого мы считаем, возникла лишь довольно поздно, в 20 веке, так уж ясно изложен именно Хайдеггером, а почему прежде, в новое время, мы заблуждались относительно Аристотеля? Именно это Хайдеггер доказывает и показывает, и стремится показать, что все концепты Аристотеля, все его идеи, все его ноции, интенции, концепты и все его специи, то есть вся его терминологическая структура, она была вся фундаментально искажена в новое время, хотя он, конечно, говорит, что уже и школьная греческая философия в значительной степени этим поработала, и схоластику, но в новое время уже просто все, мы окончательно утратили это феноменологическое прочтение Аристотеля, которое является, с точки зрения Хайдеггера и с моей точки зрения, единственным правомочным. То есть Аристотеля нельзя понимать так, как его понимали все, кроме феноменологов. Как так сложилось? И здесь очень интересный момент связан с новым временем, с наукой нового времени, которая, напомню, строилась на строгом отрицании аристотелианства. Вот этот момент был более честный, справедливый и правильный, чем последующий. Когда в науке нового времени была поставлена задача, программная, стратегическая задача избавиться от Аристотеля, опрокинуть его представления, которые были такой научно-естественной, можно сказать, догмой средневековой философии, средневековой науки, средневековой физики, вот это было честно. То есть мы о Платоне уже к тому времени забыли, Аристотеля мы уничтожаем и вместо него вводим демокритовский атомизм. То есть представление о материи, о ее самостоятельности, об атомах, о пустоте, всю базовую топологию, научную топологию, всю эпистему, такую глубинную, образовательно-научную эпистему нового времени, воспроизводящую воспроизводящую Демокрита. И Демокрит против Аристотеля, да, это понятно. Но тогда мы говорим, что Аристотель не прав Аристотель, его учение о движении, его учение о сущем, его гносеология, его онтология абсолютно неправильные, учение о месте, его учение о структуре географии, то есть о небе, вот все, что учил Аристотель, это неверно, мы заменяем его совершенно новой топологией. Это топология, это честно, это было по-честному. А когда мы говорим, что Аристотель говорил приблизительно то же самое, только не понимал чего-то, вот тут мы приписываем ему какие-то несвойственные ему вещи. На самом деле смена парадигм от Аристотеля к Демокриту, к атомизму, к материализму – это переход от логоса Диониса к логосу, Кибелы, от феноменологии к материализму, и это совершенно другая наука. Теперь, если мы посмотрим, вот, что в этой науке, как в этой науке, в науке нового времени происходило перетолковывание или критика базовых представлений об Аристотеле. Вот то, что Аристотель говорил, что Земля в центре находится и есть центр, это на самом деле требует уточнений, противопоставления аристотелевской, птолемеевской географии и космологии, коперниковской, это один из случаев. Но я хотел бы обратить внимание на самое главное, с моей точки зрения. Как наука нового времени, по сути, взорвала и разрушила возможность понимания подлинного Аристотеля, Аристотеля-феноменолога. Это произошло через принятие так называемой физико-математической модели мира. Вот это самое принципиальное. То есть логику Аристотеля, логику как таковую, логику Аристотеля с главными тремя принципами, принцип тождества, принцип отрицания и принцип исключенного третьего, три базовых закона логики, математические представления в целом, Евклида, и геометрию Евклида, то есть математику, которая была к тому времени, и Евклидову геометрию, плюс Аристотелеву логику. Вот все это в новое время было решено внедрить в физический мир, то есть утвердив некоторое тождество познания, которое связано с структурами геометрии, математики и логики, и внешний мир, то, что называлось природа в то время. И так возникли некие физико-математические или физико-логические объекты, и с помощью вот этой строгой дисциплины логики, математики и геометрии стали изучаться физические явления. При этом тот факт, что Аристотель не делал этого, тот факт, что Аристотель категорически воздерживался от подобного движения мыслей и эпистемологического ориентира, это ставилось ему вину, мол, вы Аристотель, вы поэтому-то и не являетесь современным, поэтому вы не являетесь полноценным, потому что вы этого не делали. Вы этого не делали, вы до этого не додумались, вы этого не знали, поэтому ваши представления неверны. Это наводит на мысль, что именно в этом переходе осуществляется что-то самое принципиальное, самое важное, как после чего строится новая модель науки, новая философия и вообще все новое. И какое же это новая онтология, какая новая гносеология? Эта новая онтология, новая гносеология отождествляет математику, логику и геометрию с физическим миром. И вот это создает вот это отождествление двух этих сфер, которые у Аристотеля были разделены, порождает представление о точности. То есть мы не видим в мире ни прямой, ни точки, ни треугольника совершенного, мы не видим соблюдения ни одного логического принципа, но тем не менее точностью в исследовании природы было бы достижение определенной точности в исследовании природных явлений, было бы достижение именно такой математической ясности, когда мы, не зная этой точки, мы считаем, что она обязательно должна быть, и мы стремимся к ней максимально дойти до нее. Таким образом, как бы физика считалось не чем-то иным, то есть мир природы, мир физики, не чем-то иным, ну, скажем, феноменальный мир, не чем-то иным принципиально, нежели мир вот этих принципов, а просто им же самим, только пока еще не до конца приведенным к этой логической, логико-математической модели. Так возникает представление физико-математического объекта, с которым уже наука нового времени, а в значительной степени философия нового времени, начинает оперировать как с чем-то обычным. Декарт еще напоминает вот это различие между субъектом и объектом, тем, что находится в сознании, в рассудке, и тем, что находится принципиально вне его, res cogens, res extensa, то есть мыслящее начало, мыслящая вещь и протяженная вещь, он их разводит, но смысл науки сводится и у самого Декарта, и у его позднейших всех философов и ученых именно в том, чтобы найти наиболее точное соответствие в Rex Extensa тому, что содержится в Res Cogens. Иными словами, это и образует физико-математический объект. Аристотель же этого никогда не делал. Аристотель никогда не применял и вообще категорически не думал применять математику, логику и геометрию к феноменальному миру. В том-то и дело, что он, введя эти три закона логики, геометрии и математики, не так много посвящал времени, но строя свои топики, строя свои науки, свою науку о силлогизмах, он занимался неким совершенно отвлеченным уровнем выявления принципов и начал. Причем интересно, что с моей точки зрения, ну и в общем исторически это, историка философски этому утверждается, что следовало бы отнести эти логические законы к тому уровню, который связан непосредственно с Богом Аристотеля или с миром идей Платона. То есть вот и точки, числа и логические законы, они существуют и законы соблюдаются только в сфере чистого божества. Того, что находится по Аристотелю в центре вещей, как недвижимый двигатель, а для Платона, что находится за пределом феноменального мира. И именно это составляет логическую сторону учения Аристотеля, которая, вот она-то и не является его собственной и его приоритетной. Здесь парадокс. То, что мы считаем открытием Аристотеля, это закон логики, на самом деле является не его специфическим, его таким особым, таким личным привнесением философии. А это является как раз наследием платонско-пифагорейской традиции существования идей, существования чисел божественных, существования фигур и логических законов. То есть вот эта часть Аристотеля вписывается еще и продолжает логос Аполлона. Логос Аполлона, но не собственно логос Диониса и не саму феноменологию, которая начинается у Аристотеля не здесь. Вот у настоящий Аристотель – это не логика, не топики, не силлогизмы, а это физика. Это не так уж далеко отшедшая от нее метафизика. Многие считают, что физика и метафизика – это как бы два множества, которые описывает Аристотель. Да вот внимательное прочтение этих произведений показывает, что это на самом деле очень связанные между собой описание и исследование одной и той же сферы. То есть это не два множества, это одно множество исследуется Аристотелем, может быть, под разными углами, хотя вот такого прям строгого разрыва между физикой и метафизикой мне, например, по прочтению этих произведений не удалось заметить. Ну, многие вообще говорят, что метафизика – это не имеется в виду то, что описание того мира, который находится над физикой, это просто следующий за физикой трактат. Как знать, тут трудно сказать, но я не заметил того, чтобы, например, в метафизике речь шла об этих вечных принципах наравне с логикой. То есть логики и топики гораздо более, через искусство построения силлогизмов, гораздо ближе к метафизике, чем сам трактат, который носит такое название. Но самое главное, и на что нам содержится указание у самого Хайдеггер, который хотел назвать свою книгу об Аристотеле «Аристотель риторика» или «Риторика Аристотеля», именно, а потом он назвал эти лекции как основные понятия философии Аристотеля, так вот, то, что Хайдеггер обратил именно риторику, и то, что он предлагает риторическое прочтение философии Аристотеля, не только самого трактата о риторике, а в значительной степени и всех остальных, и физики, и трактата о душе, никомаховой этики, и вообще, и метафизики, вообще Аристотеля как такового. Но Хайдеггер хотел назвать эту книгу, посвященную Аристотелю как таковому, его базовым понятиям, риторика. Сейчас я поясню почему. Это на самом деле намек, что Аристотель – это риторика. Не трактат о риторике, который даже спорит, является ли он его автором, или это какое-то отдельное произведение отдельного автора, на которое приписывалось традиционно ему. Но не в этом дело, не сам трактат риторики важен, но вот та сфера, которая занимается построением речи, построением слов, построением корректных фраз, именно речи, не математических формул, не логических уравнений, не геометрических фигур, а то, что связано с речью, пусть осмысленной, пусть философской, но именно с речью. Вот это является собственной риторикой. То есть, и здесь самый принципиальный момент. Логика, математика и геометрия относятся к миру неизменного, к миру того, что не феноменально. Того, что предфеноменально. Аристотель признает Бога как недвижимого двигателя, и в принципе те логические суждения, которые выносятся в ходе силлогизма, в ходе заключений, это на самом деле некий финальный суд вещей. Суд, который может осуществить только Бог. Люди же, даже вот погружаясь в философию и стремясь приблизиться к божественности, все равно остаются на какой-то дистанции от этого божественного. А вот эта дистанция, значит, они находятся в сфере феноменов, и вот самое главное, значит, они находятся в сфере риторики, то есть в сфере речи. Логос, вот с первых страничек хайдеггерских лекций об основных понятиях философии Аристотеля, Хайдеггер говорит: определение человека у Аристотеля – это зоон, логон, эхон, то есть живое существо, обладающее логосом. И тут же Хайдеггер говорит – это говорящий зверь. Принципиально, при том, что у логоса очень много значений, конечно, можно было бы говорить об этом логосе очень долго, Хайдеггер сразу обращает нас к риторике. Это зверь, способный говорить. А говорить – это область риторики. Так Хайдеггер отождествляет концептуальное значение логоса в определении человека «зон, логон, эхон» с «ремой». То есть получается так, что это «зон, рема, эхон». То есть откуда риторика «рема» – это тоже слово, это глагол, но это именно слово в сфере простой речи, в то время когда логос – это гораздо более сложное понятие. Поэтому логика – это одно, а вот зоон логон эхон, то есть человек, обладающий уже не логосом и не логикой, а обладающий словом по Хайдеггеру. И, соответственно, вся картина, вся аристотелевская модель совершенно меняется, поскольку речь идет дальше по Хайдеггеру о том, что в речи происходит конституирование мира, что на самом деле феномен, отсюда феноменология, феномен – это и есть конституируемый мир. И конституируется этот мир в речи, не в математических, геометрических и логических построениях. Они не являются речью. Речью является речь, рассказ, повествование, беседа. И эта речь, ее законы, ее сложности, ее фигуры, ее тропы этой речи, которую изучает, собственно, риторика, на самом деле и должны восприниматься как основы этой средней промежуточной философии, философии между идеями, между вот этим божественным уровнем и между материей. Здесь, в сфере речи, в сфере феноменов, то есть речи есть феномен в каком-то смысле. И с области речи, область ремы, область риторики, это образ физики, то есть природы, понятой нематериально, а понятой как явление. То есть физика в данном случае, Хайдеггер подчеркивает, что само слово «фюсейн», от которого шла физика, изначально это тот же самый индоевропейский корень, как «пху» индийское или русское «бытие» или «туби». То есть это «быть», это «зайн». То есть физика – это наука о бытии, и не о каком-то материальном объекте. Вот этот материальный объект, в который природа превратилась в новое время, это уже такая очень поздняя, очень специфическая концепция, в которой, с одной стороны, где-то возник, сформировался объект как нечто отдельное от субъекта, но с ним связанное, а с другой стороны, этот объект насытился еще одним концептом, самостоятельным и независимым материальным бытием, независимым от субъективно-духовного бытия, качеством. Да, это вообще сложнейший концепт, природа вот, или физика в нашем понимании, в понимании нового времени. В то время, когда для Аристотеля физика – это не мир, а отдельно существующих материальных предметов и тел, которые никак не зависят от наблюдающего или взаимодействующего с ними человека. Физика – это сфера феноменологии, то есть того, что нам является, «файнестай», то есть то, что нам является, «файном», становится проявленным, явленным, то, что к нам приходит. Вот природа, в этом смысле фюзис, это то, что к нам приходит, то, что открывает себя, то, что являет себя, то, что и для человека, как животного, дзоон или зверя, живого существа, наделенного речью, это явление невозможно без речи. То есть человек без речи – это не человек. Его определение само включает речь. Поэтому через речь, не через называние объектов каких-то, которые бы условно существовали бы без него, без человека, а через явление предметов в речи как раз физика и конституируется. То есть само по себе о бытии для человека именно по-человечески дано в речи. Отсюда возникает самый принципиальный момент. Тождество речи, причем речи не научной, а речи как таковой. Умной, но не научной. Смотрите, предконцептуальной речи, которая не претендует на то, что она представляет собой совокупность математических божественных формул, что она знает про точку, про линию прямую, про плоскость, про три измерения, знает законы логики. Вот это, да, без этих законов, наверное, как-то мир вообще потерял бы грань. Но эти законы даны, законы логоса уже, логоса в аполлоническом смысле, вот законы этого логоса внутри миров феноменов, они даны через речь. То есть речь – это ведь не совсем отрицание законов логики, а это их некоторое наклонение законов логики. Если мы посмотрим, в чем состоят риторические тропы, метонимия, гипербат, синекдоха, ирония, любой троп, литота, гипербола, антифраза. Вот все эти эвфемизмы, вот все эти тропы есть не что иное, как некое отклонение логической ясности от самой себя. Они не полностью отрицают, ну иногда антифразы уже и полностью, конечно, отрицают, когда говорится одно, хочется сказать прямо противоположное. Но вот эти фигуры риторики, они представляют собой некое переведение точного в неточное, точки в божественном смысле, то есть чего-то, что не имеет ни объема, ни площади, ни длины. То есть линия нулевой длины, площадь нулевой, пространство нулевой площади и объем, и шар, например, нулевого диаметра, нулевого радиуса, вот эти предметы не существуют в речи, они существуют в божественной мысли, и точка, и линия, и объем, а в в природе, в бытии, в явленности, именно в открытости, в раскрытости, что фюзейн, как еще Хайдеггер подчеркивает, это еще всходы. Вот когда я всходит из земли, открывает себя, как открывается цветок. Вот здесь как раз точки прямой треугольника мы не увидим. Мы увидим нечто, напоминающее точку, нечто, напоминающее линию. То есть мы имеем дело с риторическим изложением божественных математических, логических и геометрических законов. То есть существует некая геометрия, математика и логика феноменального мира, которая отражена в языке. Поэтому язык как таковой, он и только он сам по себе, именно язык, а не мета-язык, на котором этот язык описывается, или которым являются математические формулы, именно язык в своем живом состоянии и есть мир. Хайдеггер на этом, поздний Хайдеггер, наставил особенно последовательно. И вот это, когда он говорил о том, что язык – это дом бытия. В каком смысле язык – это дом бытия? В том смысле, что для человека, как животного, говорящего животного, только через слово, через построение открывается бытие. Бытие в слове. То, что мы видим, если мы не назвали это, если мы об этом не говорили, не читали и не думали с помощью слов, этого для нас не существует. Это некоторая серая вещь, серое пятно, абсолютно даже слепое пятно нашего восприятия. Отсюда конституирование мира происходит в языке. А язык, в свою очередь, как область риторика, относится в отношении логики очень странным образом. То есть это не совсем не логика. Язык логичен, но он не логика. Он похож на логику, но это не логика. Точно так же, как феномены среднего мира похожи на свои идеи, но это не сами они, не идеи, а их образы. Вот в этом как раз заключается такая драма Витгенштейна, которую Хайдеггер с улыбкой наблюдал, когда он начал с такого чистого логического позитивизма, совершенно явно представленного у Рассела, который, собственно, и поддержал Витгенштейна в его исследованиях, который и ранний Витгенштейн просто исключает все то, что не соответствует этой прямой корреляции между элементом и квантом сознания и квантом феноменом, все, что не имеет прямой однозначной корреляции, он считает, что об этом нельзя говорить, об этом надо молчать, это мы выносим за скобки, этого как бы не было для науки. И позднее, поздний Витгенштейн, который приходит к языковым играм, утверждает, что вообще вся семантика, все смыслы формируются исключительно в языковых играх, Прагшпиль, это, собственно, признание полной правоты феноменологов, и в частности Хайдеггера. Вот уже в 24-м году Хайдеггер именно об этом ясно-ясно Август Люшер раньше говорит. Так вот, язык есть мир. Соответственно, мир явлений, мир физики в этом феноменологическом смысле аристотелевском должен изучать не с помощью логики, математики и геометрии, пытаясь найти в явленности, в феноменологии то, что этому точно соответствует, все более и более уточняя, все более и более погружаясь в эти феномены, расчленяя их, пытаясь найти в них все-таки точку, найти все, пусть не точку, но то, что максимально приближено к ней. И это как раз то, что называется точными науками, науками нового времени, это разложение явления на составляющую со стремлением приблизить это явление к математической формуле, вот к этому божественно-логическому принципу, это на самом деле уничтожение феноменального мира. Это совершенно деструктивная практика. Наука современного нового времени, она анализирует, она расчленяет. И она убивает явление, потому что вместо того, чтобы сохранить некоторую риторическую неопределенность при его описании, чтобы дать этому явлению возможность жить, поворачиваться разными сторонами, то больше, то меньше напоминать тот прообраз логический, который чьим отражением или каким-то замещением по Платону опять он является. А с точки зрения Аристотеля такой подход не разрушает, не просто стремится навязать платоническое представление о первоидеях миру явлений, но на самом деле просто уничтожает сами явления, явления, которых все явления принимаются за некоторое, за божество, в то время, когда смысл этих явлений в том, что они не Бог, а лишь стоят на пути к нему. И вот это различие в этом топологии Аристотеля, именно учение о месте, всякая вещь стремится к своему естественному месту и достигнутому, может, она только в Боге. Но пока она есть, и пока она находится здесь, и она явно не Бог, значит, она на пути. Может быть, этот путь будет очень долгий, может, вообще никогда не закончится. Но вот это различие между и естественным местом вещи, и тем, которым он занимает, и составляет эту дистанцию между логическим и физическим. Между математическим, потому что математика – это наука Бога, и физическим, природным, или феноменологическим. Соответственно, наиболее правильно, наиболее корректно было бы описывать природу, явление, вот этот явленный нам мир, было бы правильно описывать его именно как некий поэтический текст, как некое поэтическое произведение. Поэтика, поэзия, искусство является более точными методами научного понимания феноменологии, чем вот та наука нового времени, которая предполагает расчленение и уничтожение именно риторической тонкости феномена. То есть такое впечатление, что мы, как вот представим себе какую-нибудь ироничную фразу, где говорится не то, что подразумевается. И вдруг мы, как люди, просто совершенно бескультурные, ограниченные, или о которых ускользает смысл иронического замечания, вдруг начнем приставать и говорить, ну что ты имел в виду, что этот человек, там, который попытался, например, подпрыгнуть и упал в лужу. Мы к нему подходим и говорим, ну, Вася, ты прыгун замечательный. Вот мы имеем в виду, что он попытался подпрыгнуть, упал в лужу, разбил рожу, и, в общем, он никакой не прыгун. Но вместо того, чтобы называть вещи такими очевидными именами, что дебил ты, Ваня, просто куда ты прыгаешь, нам научись прыгать, а потом показывай нам. Мы к нему подходим и говорим, Ваня, ты прыгун отменный, например. И вдруг кто-то подбегает со стороны, какой-то ученый, и говорит, почему вы сказали неправильно, вы совершили логическую ошибку, вам надо было сказать, что он плохой прыгун, что он пытался прыгнуть выше других, а упал в лужу, разбил рожу. Так и надо было сказать, вы соврали, вы отклонились от истины, ваше учение, ваша наука неправильна, вы не ученый более, вы не профессор, вы даже логически не умеете логико-математически мыслить. То есть мало того, что мы имели дело с Ваней, который попытался подпрыгнуть, упал в лужу, разбил рожу, уже один какой-то эпик фейл. Тут пришел еще второй придурок, который пытается наше ироническое замечание о том, что Ваня хороший прыгун, или там отменный прыгун, пытается его привести к некой физико-математической, логической модели, упрекая нас, что мы просто неправильно используем термин, а не по назначению. Ваня плохой прыгун, а мы называем его отменным, то есть хорошим. На самом деле, как бы, глупость ситуации удваивается. Мало того, что в самом мире есть много глупых вещей, но и нам еще не хватало науки нового времени, или раннего Витгенштейна, или дегенерата Рассела, которые будут нам на это указывать, не понимая самую большую тонкость явления, тонкость природы, тонкость мира, которая заключается в этой неточности, в риторичности законов и догм о природе. Ну, здесь я, конечно, могу, кто следит за этой речью, можно отослать Башляру, который развил новую рациональность, научную рациональность, академик Французской академии наук, который, в общем, описал, что в основе любого физического процесса, его описания и его изучения, лежит вначале поэтическая метафора. И, опираясь на эту поэтическую метафору, собственно говоря, и строится дальнейшее научное осмысление, которое, минуя эту фазу как бы, мифопоэтического мышления, сразу начинает как бы, с формул. В то время, когда именно эта первичная мифопоэтическая интуиция и предопределяет то направление, ту структуру, в рамках которой уже математическая физико-математическая или логическая, или геометрическая мысль будет развиваться. Вот это Башляр великолепно доказывает в своих работах, посвященных символизму стихий. Стихии огня, психоанализ огня, грезы о воздухе, о воде и так далее, о земле два тома. Замечательная совершенно работа, которая, собственно говоря, показывает, что вот в мифопоэтический подход к действительности, к явлению, он наиболее точен, наиболее научен. То есть наука... И здесь можно сказать вот еще такой момент интересный, что где происходит суждение? Вот для греков суждение, последнее суждение, то есть выяснение вот логического заключения, финального логического заключения о вещи, процессе, человеке, судьбе, деянии, вот это все принадлежало посмертному миру, миру судей. То есть это дело богов. Математика, логика, геометрия – это дело богов, которые могут вынести, и только они и могут вынести эти последние суждения. Но для того, чтобы попасть к ним на суд, человек, существо или вещь должна умереть. И вот когда эта вещь умрет, вот тогда она и будет перед этими богами держать ответ по всей строгости. Потому что боги знают логику, боги знают математику. А пока все эти вещи живы, и люди живы, никакого окончательного суждения относительно их природы никто, кроме Бога, а это опять, смотри, посмертное существование, не может вынести. Поэтому, когда кто-то претендует на то, что он знает последнюю математическую рациональную истину о предмете, кто пытается изгнать всякую неточность, всякую неопределенность, всякую риторичность из речи, из описания мира, из разбора его взаимодействия, его состояния. Вот попытка изгнать риторики из онтологии, из науки, это означает поставить себя на место божественного судьи. Но этот судья судит только мертвое. Поэтому в конечном итоге современная наука или наука, двигающаяся в этом физико-математическом направлении, не может не убить жизнь. Эта идея убить жизнь, убить явление, убить феномен, чтобы его потом математически судить, и это означает фактически, это вот все движение современной науки, как все больше и больше к технике, к искусственному интеллекту, и вот это техне, это стремление заменить естественное, такое явленное, физическое, заменить механическим, аппаратным, расчленив перед этим жизнь, разделив ее на атомы, на ДНК, на какие-то последовательности генома, обнаружить эту математическую формулу, а потом построить на ней альтернативный мир, вот в этой, собственно, в этом и состоит лженаучность современной науки. Наша наука, она технична, она не подлинная наука, это не подлинное знание, именно потому что она основана на упразднении о упразднении поэтического и риторического измерения. Итак, смысл феноменологии Аристотеля заключается в том, что эта феноменология постулирует совершенно особую онтологию, которую можно назвать риторической онтологией. И Зоон Логан Эхан, человек как живое существо, наделенное речью, означает саму сущность не только человека как явление внутри бытия, но и сущность бытия и мира, создаваемую в речи человеком. Отсюда риторическая онтология и риторическая физика Аристотеля. Если мы это будем удерживать в поле нашего внимания, то мы поймем очень многие, очень важные, скрытые до сих пор от нас аспекты философии Аристотеля. И, конечно, гораздо яснее, гораздо понятнее будет нам феноменология Мартина Хайдеггера. Das heißt zugleich die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens.